«Да как же ты осмелилась!» — ужаснулась директриса, хватаясь руками за голову, словно услышала страшное известие. «Не волнуйтесь, масер, забор очень низенький. А потом, что же вы хотите? Разве я могу выйти через калитку? Неужели привратник выпустит меня? Правда, однажды мне удалось его обмануть. Я сказала, тебя зовет масер Тереза». Так и убежала. «Только прошу вас, не выдавайте меня, пожалуйста, ведь это очень опасно, если псы будут голодными». Странные существа, наши сестры. Соверши я подобное в какой-нибудь другой школе, меня посадили бы в карцер или еще как-нибудь наказали. Директриса опустилась передо мной на корточки, и мы оказались с ней лицом к лицу. Покровительствовать животным очень похвально, но непослушание — это очень плохо. Оставь мне эту корзину, я отошлю объедки с привратником. Мне кажется, никто в жизни не любил меня так, как эта женщина. Подобные воспитательные методы действовали на меня тогда не больше, чем легкий ветерок на скалу. Вряд ли они могли повлиять на мой буйный, необузданный характер. Но со временем атмосфера пансиона, уклад жизни, созданный сестрами, помимо моей воли, проникали в мою душу, оставляя неизгладимые следы, вызывая во мне чувство нежности и сострадания. Да, я была действительно очень странной и сумасбродной девочкой. Я хорошо изучила слабости наших воспитательниц и изобретала всевозможные пытки, зная, кого как надо изводить. Например, у нас была старая, крайне набожная учительница музыки, сестра Матильда. Так вот, когда она со слезами на глазах усердно молилась перед изображением Святой Девы Марии, я показывала на мух, которые кружились в воздухе, и говорила, стараясь уязвить бедную старушку, «Масер, нашу дорогую Пресвятую Мать посетили ангелы». Одна из наших воспитательниц, дама крайне раздражительная и капризная, слыла страшной чистюлей. Поэтому всякий раз, проходя мимо нее, я энергично встряхивала ученической ручкой, словно досадуя, что она плохо пишет, и белоснежный воротник несчастной женщины покрывался чернильными кляксами. Другая наша молоденькая воспитательница до смерти боялась насекомых. В какой-то книге мне попался цветной рисунок скорпиона. Я аккуратно вырезала его ножницами, затем поймала в столовой большого слепня и приклеила ему на спину этот рисунок. На вечерних занятиях я под каким-то предлогом подошла к нашей воспитательнице и подбросила скорпиона на кафедру. Пока я отвлекала воспитательницу разговором, слепень начал двигаться. И вдруг бедная женщина увидела при свете керосиновой лампы, как страшный скорпион, потрясая клешнями и хвостом, ползает прямо перед ней. Она испустила дикий вопль, схватила линейку, лежавшую рядом, и одним махом пригвоздила слепня к кафедре. После этого прислонилась спиной к стене, закрыла лицо руками и на мгновение лишилась чувств. В ту ночь я долго не могла заснуть, ворочалась в постели сбоку на бок. Мне было уже 12 лет. И я успела усвоить кое-какие понятия стыда и совестливости. Я мучилась, вспоминая проделку с воспитательницей. На этот раз мой проступок был не из тех, которые проходят безнаказанно. Я чувствовала, утром меня непременно вызовут на допрос, и что-то будет. Во сне я несколько раз видела сестру-директрису. Ее сердитое лицо с широко раскрытыми глазами надвигалось на меня. Она что-то кричала. На следующий день первый урок прошел без происшествий. В конце второго дверь приоткрылась. Вошла одна из сестер. Она что-то шепнула учительнице, затем жестом пригласила меня последовать за ней. Какой ужас! не оглядываясь по сторонам, вобрав голову в плечи и прикусив язык, я поплелась к выходу. Девочки за моей спиной хихикали. Учительница легонько стучала линейкой по кафедре, призывая класс к спокойствию. Минуту спустя я уже стояла в кабинете сестры-директрисы, но удивительно. Ее лицо нисколько не походило на то, которое я видела во сне. Мне даже вдруг показалось, что это не я, а она напроказила, придумав шутку с оводом-скорпионом и доведя учительницу до обморока. Лицо сестры-директрисы было печально, губы дрожали. Она взяла меня за руку и чуть притянула к себе, словно собиралась обнять, затем отпустила мою руку и сказала: «Фериде, дитя мое, мне надо тебе что-то сообщить. Неприятное известие. Твой папа как будто немного болен. Я говорю немного, но, кажется, он очень болен». Сестра-директриса комкала в руках какое-то письмо. Видно, ей трудно было договорить до конца. Вдруг воспитательница, которая привела меня из класса, закрыла лицо платком и выбежала из комнаты. Тогда я все поняла. Мне хотелось что-то сказать, но у меня, как и у сестры-директрисы, отнялся язык. Отвернувшись, я посмотрела через открытое окно на деревья. Меж ветвей, залитых солнечным светом, стремительно проносились ласточки. Неожиданно мной овладела какая-то непонятная резвость. «Мне все ясно, массовер», — сказала я. «Не огорчайтесь. Что поделаешь? Все мы умрем». Директриса прижала мою голову к груди и долго не отпускала. Вскоре в пансион прибыли мои тетки, хотя в этот день посещения не полагались. Они просили разрешить им забрать меня домой. Но я наотрез отказалась, сославшись на предстоящие экзамены. Однако эти экзамены не помешали мне в тот же день буйствовать больше, чем обычно. Дело дошло до того, что на вечерних занятиях у меня поднялась температура. Скрестив руки на парте, я положила на них голову, как это делают лентяи, да так и заснула, даже не поужинав. Летние каникулы я провела в Козьятаги, на даче, у тетки Бесиме. Здешние дети были для меня неподходящей компанией. Двоюродная сестра Наржмие, молчаливая, болезненная девочка, не слезала с колен матери. Она, как две капли воды, походила на своего старшего брата Кемрана. К счастью, по соседству жило много переселенцев с Балкан. Их дети собирались у нас в саду каждый день. Я верховодила этими ребятами, бесилась вместе с ними до позднего вечера. Но мои бедные товарищи пришлись не ко двору и были вскоре изгнаны из особняка нашим садовником. Однако ребята не очень обиделись на такое обхождение, они были не гордые и по-прежнему приходили и похищали меня из особняка. Мы целый день бродяжничали по полям, лазили через заборы в сады, воровали фрукты. Домой я возвращалась в сумерках. Лицо мое было сожжено солнцем, изранеными руками я старалась прикрыть дыры на платье. Завидев меня, тетка Бесиме приходила в неистовство. Она без конца ставила мне в пример Наджмие, которая только и делала, что зевала, раскрывая свой розовый ротик, потряхивая копной блестящих волос, и поэтому была похожа на глупую и ленивую кошку. Мало того, тетка постоянно твердила мне о воспитанности, вежливости, деликатности, начитанности и еще бог знает о каких качествах и достоинствах братца Кемрана.